Вдруг около 11 часов совершенно неожиданно вошел через парадную лестницу взвод городовых с обнаженными шашками. Они быстро пробежали через бухгалтерию на черный ход и появились на дворе. Рабочие закричали: «Вон полицию!» Произошла свалка. Из фабричного корпуса бросали бутылками и кирпичами. Полицейских прогнали. Все успокоилось. Вдруг у дома появился полицмейстер в сопровождении жандармов и казаков, которые совершенно неожиданно дали два залпа в верхние этажи пятиэтажного дома, выходящего в переулок и заселенного частными квартирами. Летели стекла, сыпалась штукатурка. Мирные обыватели-квартиранты метались в ужасе. Полицмейстер ввел роту солдат в кофейную, потребовал топоры и ломы, разбивать баррикады, которых не было. Затем повел солдат во двор и приказал созвать к нему всех рабочих, предупредив, что если они не явятся, он будет стрелять. Около 200 рабочих вывели окруженными конвоем. Около 4 часов дня в сопровождении полицейского в контору Филиппова явились 3 подростка рабочих, израненные, с забинтованными головами, а за ними стали приходить еще и еще рабочие и рассказывали, что во время пути под конвоем и во дворе дома городоначальника их били. Некоторых избитых даже увезли в каретах скорой помощи в больницы. Испуганные небывалым происшествием, москвичи толпились на углу Леонтьевского переулка. На углу против булочной Филиппова, на ступеньках крыльца бывшей парикмахерской Леона Эмбо, стояла кучка любопытных, которым податься было некуда. На верхней ступеньке, у самой двери, невольно обращал на себя внимание полным спокойствием красивый брюнет с большими сидеющими усами. Это был Жюль. Парижанин, помнивший бои парижской коммуны, служил главным мастером у Леона Эмбо, который был придворным парикмахером князя Долгорукова.